Проклятие рода Кашириных. Что, ведьма, народила зверья? Нет, не любишь ты его, не жаль тебе сироту. Я сама на всю жизнь сирота. Максим Горький, детство. А был ли мальчик? Метрическая запись в книге церкви Варвары Великомученицы, что стояла на Дворянской улице Нижнего Новгорода. Рожден в 1868 году, марта 16-го, окрещен 22-го чисел Алексей. Родители его, пермской губернии мещанин Максим Саватьевич Пешков и законная его жена Варвара Васильевна, оба православные. Таинство святого крещения совершал священник Александр Раев с диаконом Дмитрием Ремезовым, дьячком Федором Селицким и пономарем Михаилом Вознесенским. Странная это была семья, и крестные у Алеши были странные. Нижегородской губернии, города Арзамаса, сын кандидата Михаил Григорьев Иванов и нижегородская мещанка Наталья Ивановна Бобкова. Ни с кем из них Алеша не имел никакой связи в дальнейшем. А ведь если верить повести детства, и дедушка его Василий Васильевич Каширин, и бабушка Акулина Ивановна, с которыми ему пришлось жить до отрочества, были людьми очень религиозными. Странным был и отец его, Максим Саватьевич Пешков. Именно Пешков, а не Пешков. Сам Горький в повести детства ставит ударение на последнем слоге. И дед по отцу, Саватий, человек столь крутого нрава, что в строгую эпоху Николая I из солдат дослужился до офицера, но был разжалован и сослан в Сибирь за жестокое обращение с нижними чинами. К сыну своему он относился так же, и тот не раз убегал из дома. Однажды отец травил его в лесу собаками, как зайца, другой раз истязал так, что соседи отняли мальчика. Кончилось тем, что Максима взял к себе на воспитание крестный, пермский столяр, и обучил своему ремеслу. Но то ли и там мальчишке жилось несладко, то ли бродяжничество больше нравилось ему, а только убежал он и от крестного. Водил слепых по ярмаркам и, придя в Нижний Новгород, стал работать столяром в пароходстве Колчина. Был это красивый, веселый и добрый парень, чем и влюбил в себя красавицу Варвару. Максим Пешков и Варвара Каширина обвенчались с согласия и с помощью одной матери-невесты Акулины Ивановны, но без согласия Василия Васильевича. Как говорили тогда в народе, женились самокруткой. Василий Каширин был в ярости. Детей он не проклял, но и жить к себе до рождения внука не пускал. Только перед родами Варвары пустил их во флигель своего дома. Примирился с судьбой. Однако именно с этого момента судьба начинает преследовать род Кашириных. Как будто появление мальчика знаменовало собой проклятие для этой семьи. Но, как часто бывает в таких случаях, поначалу судьба улыбнулась им последней закатной улыбкой, последней радостью. Максим Пешков оказался не только талантливым мастером-обойщиком, но и натурой артистической, что было обязательным для краснодеревца. Краснодеревцы, в отличие от белодеревцев, изготовляли мебель из ценных пород древесины, производя отделку бронзой, черепахой, перламутром, пластинами поделочных пород камня, лакировку и полировку с тонированием. Максим Пешков отошел от бродяжничества, крепко осел в Нижнем и стал там уважаемым человеком. Перед тем, как пароходство Колчина назначило его конторщиком и отправило в Астрахань, где ждали прибытия Александра II и сооружали к этому событию триумфальную арку, Максим успел побывать присяжным в Нижегородском суде. Да и в конторщике нечестного человека не поставили бы. В Астрахани судьба и настигла Максима и Варвару Пешковых, а с ними весь Каширинский род. В июле 1871 года, по некоторым данным, в 1872 году, маленький Алеша заболел холерой и заразил отца. Мальчик выздоровел, но отец, возившийся с ним, умер, не дождавшись рождения второго сына, названного в его честь Максимом. Максима-старшего похоронили в Астрахани. Младший Максим умер по дороге в Нижний на пароходе и остался лежать в Саратовской земле. По прибытии Варвары домой ее братья переругались из-за приданого сестры, на которое после смерти мужа она могла претендовать. Дед Каширин был вынужден разделиться с сыновьями. Так зачахло дело Кашириных. Единственным положительным итогом этой внезапной череды несчастий было то, что через некоторое время русская и мировая литература обогатилась новым именем. Но для Алеши Пешкова приход в Божий мир был связан прежде всего с тяжелейшей душевной травмой, вскоре перешедшей в религиозную трагедию. Так началась жизнь Горького. Сохранилось несколько документов, связанных с рождением Алексея Пешкова. Они были опубликованы в книге «Горький и его время», написанной замечательным человеком Ильей Александровичем Груздевым, прозаиком, критиком, историком литературы, членом литературной группы «Серапионовы братья», куда входили Зощенко, Иванов, Каверин, Лунц, Федин, Никитин, Полонская, Слонимский. Последний в 20-е годы решил стать биографом Горького из Сорента, всячески опекавшего Серапионов. Но потом Слонимский передумал и передал дело Груздеву. Груздев выполнил его с добросовестностью умного и порядочного ученого. Груздевым и энтузиастами-краеведами были разысканы документы, которые могут считаться научно обоснованными данными о происхождении и детстве Горького. В остальном биографы вынуждены довольствоваться горьковскими воспоминаниями. Они изложены в нескольких скупых, написанных в ранние годы литературной карьеры автобиографических справках, в письмах Груздеву 20-30-х годов, по его вежливым, но настойчивым запросам, на которые Горький отвечал, хоть и ворчливо, иронически, но подробно, а также в главной автобиографии Горького «Повести детства». Некоторые сведения о детстве Горького можно выудить из рассказов и повестей писателя, в том числе позднего периода его жизни, но насколько они достоверны. Происхождение Горького и его родственников, их социальное положение в разные годы жизни, обстоятельства их рождения и смерти подтверждаются некоторыми метрическими записями, ревизскими сказками, документами казенных палат и другими бумагами. Однако не случайно Груздев поместил эти бумаги в конец своей книги, в приложение, как будто немножко спрятал. В приложении тактичный биограф невзначай проговаривается. Да, некоторые из документов отличаются от материалов детства. Детство Горького и детство Пешкова не одно и то же. Повесть детства написана в эмиграции. После поражения Первой русской революции 1905-1907 годов, в которой Горький принимал активное участие, он вынужден был уехать за границу, так как в России считался политическим преступником. Даже после амнистии, объявленной императором в 1913 году в связи с 300-летием дома Романовых, вернувшийся в Россию Горький был подвергнут следствию и суду за повесть «Мать». А в 1912-1913 годах повесть детства писал на итальянском острове Капри русский политический эмигрант. «Вспоминая свинцовые мерзости дикой русской жизни, — пишет Горький в детстве, — я минутами спрашиваю себя, да стоит ли говорить об этом? И с обновленной уверенностью отвечаю себе, стоит, ибо это живучая, подлая правда, она не издохла и по сей день. Это та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать ее из памяти, из души человека, из всей жизни нашей тяжкой и позорной. Это не детский взгляд. И есть другая, более положительная причина, понуждающая меня рисовать эти мерзости. Хотя они и противны, хотя и давят нас, до смерти расплющивая множество прекрасных душ, русский человек все-таки настолько еще здоров и молод душою, что преодолевает и преодолеет их. Это тоже слова и мысли не Алексея, сироты Божьего человека, а писателя и революционера Максима Горького, который одновременно раздражен результатами революции, винит в этом рабскую природу русского человека, но и надеется на молодость нации и верит в ее будущее.